Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Слава Богу, что Он дал нам опять с вами возможность дожить до этого часа. Сегодня мы будем продолжать рассматривание призвания Матфея. Рассматривая его призвание, мы должны сами спросить себя, в каком отношении находимся мы к Иисусу Христу. Следуем мы за Ним? Следуем мы за Ним иногда только? Следуем мы за Ним на расстоянии? Последователи Иисуса должны спросить себя, как они следуют за Ним. А все другие должны подумать, почему они еще не следуют за Христом. За Христом, который дает радость спасения и жизнь новую, жизнь вечную и жизнь с избытком, как пишет Библия. Господь, Спаситель мой, к Тебе взываю я, услышь мольбу мою, у ног Твоих святых нужду слагаю я, и всю печаль мою. Твоя любовь меня нашла, наставила, сказала мне: иди, и к вечной пристани спешить заставила, зажгла огонь в груди. Ты нежным голосом сказал душе моей: не бойся бурь в пути, ты не один пойдешь, но так же буду я всегда с тобой идти. Слабеешь ты средь бур и суеты, склонись ко мне на грудь, утешу я тебя и укажу тебе на мой кровавый путь, утешу я тебя и укажу на мой кровавый путь. Начиная наш обзор, мы увидели раньше, что Христос искал Матфея, что Он увидел его, проходя мимо. Но Христос не прошел мимо. Он остановился, чтобы призвать, чтобы пригласить Матфея стать его последователем. «Следуй за мной», было сказано Матфею. Сегодня я хотел бы обратить наше внимание на отзыв Матфея. Уже в прошлый раз мы сказали, что Матфей принял приглашение и стал последователем Иисуса. Но мы должны ответить на вопрос, почему он пошел за ним. Мы тоже призваны следовать за Иисусом, но я думаю, никто не последует за кем-то, не зная, почему и зачем следовать. Мы все должны знать, почему мы следуем. Многие люди являются последователями того или другого человека – политического вождя, философии или религии, но все они знают или хотя бы думают, что знают, почему. Читая эту девятую главу Евангелия от Матфея, мы не находим ясно указанной причины, почему Матфей пошел за Иисусом, почему он оставил свою хорошо обеспечивающую его работу и почему он стал путешествовать с Иисусом. Хотя мы не знаем все точно, мы все же можем с уверенностью сказать, что Христос стал для него дороже всего, что он оставил. Иначе он не сделал бы этого. Возможно, когда Матфей услышал нежный, приветливый голос Христа, он узнал в нем Спасителя. Когда Христос заговорил с Матфеем, Матфей обратил на него свой взгляд. Он посмотрел на него и увидел в нем Спасителя, предлагающего больше, чем деньги и богатства, которой Матфей и так наверняка имел в достатке, но которая не удовлетворяла его душевной пустоты. В Иисусе он увидел того, кто дает мир, кто дает радость душе. Он увидел в нем того, кому можно было довериться. Матфей доверился Христу. Он встал, сказано здесь, и последовал за ним. Он никогда не пошел бы за ним, если не узнал бы в нем человека, заслуживающего его доверия. Нам неизвестно, сколько Матфей знал о Христе перед его встречей с ним, но факт тот, что он доверился ему, значит, почел его дороже того, что он оставил, и, может быть, и тех, которых он оставил. Мы видели, что очень важно, чтобы Христос остановился возле нас и пригласил нас. Но заметьте, как важно, чтобы мы ответили на Его призыв нашим доверием Ему, чтобы мы правильно оценили наши приоритеты. Как дорого ценим мы нашего Господа? Что готовы мы оставить ради Него? Это не значит, что мы должны оставить все, но мы должны быть готовы оставить все, если Христос нам дороже всего. Одну девушку выбросили с института за веру в Бога. И с рыданием, и плачем она рассказала своему дедушке о случившемся. Дедушка, не зная, как иначе успокоить ее, спросил ее: «Что тебе дороже, институт или Христос?» Сознание драгоценности Иисуса Христа, Спасителя, может успокоить и вас, когда вам приходится платить большую цену за верность следования за Христом. Вопрос, что нам дороже, мы отвечаем ежедневно нашим поведением, нашими решениями, нашей жизнью. Если Христос нам действительно дороже всего, тогда все остальное будет на втором месте. Дорогие, проверим себя, как дорожим мы нашим Господом. Матфей встал и последовал за ним. Что может нас удержать от следования? Я уверен, вы помните богатого юношу. Он хотел иметь вечную жизнь. Он исполнял заповеди и даже прямо сказал Иисусу, что все заповеди исполнял с детства. И Иисус не возразил ему, значит, согласился с ним, что он действительно примерно жил. Но одно, только одно удерживало его от следования за Христом. Христос сказал ему: «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за мной». Читая далее, мы видим, что юноша отошел с печалью, потому что имел большое имение. Иногда на основании этого случая люди заявляют, что, мол, каждый, кто хочет следовать за Христом, должен продать все, и только тогда может стать учеником Христа. Но это неверно, потому что Господь не требует этого от каждого, но Он действительно требует от всех, чтобы основанием нашего спасения не было ничего другое, как надежда на прощение ради жертвы Иисуса Христа. Молодой человек дорожил своим богатством, надеялся на него. Христос требует, чтобы мы надеялись только на него. Матфей доверился Иисусу и последовал за ним. Когда Христос позвал Матфея, тот поднял глаза и увидел Христа. Чтобы увидеть его, он должен был отвернуть свой взгляд от всего другого. Он должен был отвести свой взгляд от своих монет, которые он считал, от своих друзей, которые, возможно, стояли рядом. Мы с вами тоже не увидим Христа до тех пор, пока наш взгляд направлен не в то направление. До тех пор, пока между нами и Христом стоит какая-нибудь преграда, мы никогда не сможем увидеть Его. Один христианин, разбогатев, перестал посещать собрания верующих. Его посетил один старший приятель, тоже верующий. И зная его ситуацию во время беседы, гость взял листок бумаги и написал на нем одно слово. «Ты можешь прочитать, что написано?» – спросил он друга. «Конечно могу. Бог». Потом гость вытащил из кармана монету, накрыл написанное и спросил: «А теперь можешь прочитать?» «Нет, конечно», – был ответ. Вот видишь, так оно бывает часто и в нашей жизни. Деньги, богатство закрывают нам вид на Бога. Ты разбогател и перестал видеть Бога и Его дело. Не хочешь ли лучше вернуться и раскаяться? Матфей обратил свой взор на Христа и увидел в нем своего Спасителя. Но куда направлен наш взгляд сегодня? Что или кого видим мы сегодня перед собой? Куда мы смотрим, то мы и видим. Что и кого хотим мы увидеть сегодня? Имеем ли мы желание увидеть в Иисусе Спасителя, как Матфей однажды увидел? Он и сегодня зовет вас лично по имени «Следуй за мной». Но, может быть, вы слишком увлечены другим делом и не желаете быть потревоженными приглашением Иисуса. Дорогой друг, если вы сегодня слышите призыв Иисуса, не отклоните его. Это Христос зовет «Следуй за мной». За Ним вы должны следовать, а не за людьми или за наслаждениями. Следуя за Ним, вы обретете мир и покой в сердце. В заключение приглашаю вас словами гимна взглянуть на Христа и получить спасение. Кто поднимет свой взор на Христа на кресте, тот покой обретет в полноте. О, мой друг, посмотри, как весь мир возлюбя, Он страдал на кресте за тебя. О, зачем же в твоих сокровенных очах равнодушие бывает иль страх? Грешник, взглянь на Христа, ты с надеждой живой, и получишь ты дар дорогой.